Здравствуйте, дорогие читатели! В прошлый раз мы говорили о практических аспектах работы над собой. Несколько дней назад у меня был разговор интересный. Я общался с преподавателем одного из вузов. Он 15 лет работает в этом вузе. И мы начали говорить на общие темы. Он говорит: вы знаете, происходит что-то очень странное. 15 лет назад, говоря таким языком поэтическим, на 100 учащихся, студентов, было 90 мальчиков и 10 девочек. А сейчас на 100 студентов 95 девочек и 5 мальчиков. Причем они все на девочек похожи. Мы начали говорить о том кризисе, который в мире разворачивается. Но в первую очередь о том, что мужчины вымирают. О том, что уменьшаются хромосомы. И я начал говорить о причинах, о том, что то, что происходит в мире, во-первых, никак не оценивается ни научным сообществом, ни политическим, а все это можно назвать катастрофой, апокалипсисом, потому что цифры говорят сами за себя. 80% психических отклонений у молодежи, каждый третий молодой человек с признаками ранней импотенции, огромное количество практически не рождается здоровых детей. Все это говорит о многом. Я говорил о том, что программа самоуничтожения, в принципе, которую я просчитывал давно, работает уже достаточно масштабно, в масштабах всей Земли. В чем отличие программы самоуничтожения, скажем, от подсознательной агрессии, о которой я говорил раньше? Вот человек обиделся на кого-то, долго обижался, обида прошла в подсознание, через какое-то время рак желудка. Недоволен судьбой, проблемы с легкими. Вспомнил все свои обиды, помолился, простил, болезнь прошла. Обиделся на близкого человека, проблемы с мочеполовой. Пересмотрел прошлое, простил любимого человека, покаялся, снял обиды, выздоровел. То есть отдельные обиды, ненависть, осуждение, уныние дают проблемы по здоровью. Но если вот этих всех отрицательных эмоций много, если они повторяются часто и уходят вглубь нашей души, то в конечном счете они все сливаются в одну программу самоуничтожения. Агрессия к человеку, если она долго длится, в конечном счете превращается в агрессию к Богу. Агрессия к Богу превращается в программу самоуничтожения. В чем разница? Программа самоуничтожения бьет не по отдельному какому-то органу. И помолившись и простив кого-то, мы ее не остановим. Программа самоуничтожения выкашивает все. То есть идет понижение общего жизненного, общей жизненной энергии, падение иммунитета. Не только на физическом уровне, но и на духовном. То есть у человека может развалиться не только здоровье, но и судьба. У него может разваливаться будущее. Исчезновение будущего дает бесплодие, импотенцию, гомосексуализм и исчезновение мужчин как таковых. Специалисты говорят о том, что укорачивается хромосома, и в конечном счете мужчины исчезнут через 5 миллионов лет. Мне кажется, это достаточно наивным. Достаточно взять любую мумию, посмотреть, сравнить количество хромосом у мужчин. Несколько сотен или пару тысяч лет назад. Сделать выводы. Скорее всего, что современным мужчинам осталось не 5 миллионов, а лет 50. Программа самоуничтожения разрушает генотип человека. Я говорил о том, что в России два раза в начале 90-х и в начале 2000-х был взрыв появления тяжелобольных детей. Объяснений, во-первых, эта статистика не публиковалась, во-вторых, объяснений никаких, естественно, не было. Я это связываю с тем состоянием отчаяния, которое было у людей. И если человек в Бога не верит, травмирующую ситуацию он не проходит. Результат – программа самоуничтожения. А дальше – разрушение будущего. И появление детей с патологиями. Это если вариант, скажем так, ускоренный. Если же программа самоуничтожения разворачивается медленно, плавно, то выглядит она несколько иначе, мягче. Это нежелание иметь детей, это распад семей, это ослабление мальчиков. Мальчики становятся похожими на девочек, а девочки на мальчиков. Гомосексуализм, ослабление всех жизненных функций, и в конечном счете исчезновение человеческой популяции с лица Земли. Если кто-то хочет посмотреть в деталях, как выглядит программа самоуничтожения, почитайте притчу о бедном Иове. То есть там как раз сначала идет разрушение будущего, погибают дети, потом разрушение судьбы, потом разрушение здоровья, когда Иов, покрытый проказой, уже не знает, что делать. Так вот, для того, чтобы преодолеть программу самоуничтожения, молитв, прощений мало. Все это не работает. Программа самоуничтожения – это в конечном счете результат агрессии к Богу. Значит, лечится она снятием агрессии к Богу. И главное условие, что бы ни происходило, не предъявлять Творцу претензий. Иов сумел сдержаться, и его душа воскресла, он остался жив, и души детей воплотились в его новых детях. Очень поэтическая и красивая история, но в ней зашифрован механизм преодоления программы самоуничтожения. И нам всем с этой программой, с этой ситуацией в ближайшее время придется столкнуться весьма серьезно. Она уже идет, мы просто не обращаем пока на это внимания, пока нас это еще не коснулось. Представим, если бы эта самоликвидация у Иова прошла бы чуть медленнее, с меньшей скоростью, как бы это выглядело? А выглядело бы это так. Иов процветает, его дела идут очень успешно, дети здоровы и счастливы, но у детей появляется проблема с нравственностью, проблема с душой, агрессивность, жадность, зависть и так далее. Внуки Иова имеют признаки вырождения: гомосексуализм, ослабление потенции, они не хотят заводить семьи, но деньги, благополучие, все это пока присутствует. Правнуки его бесплодны, богатство исчезает, но кто-то еще может родить детей. Праправнуков у его нет, его род исчезает с лица земли, все довольны, несчастья не было, здоровье у всех было неплохое, просто перестали рождаться дети. И понемножечку затухло все внешнее благополучие. То есть, когда потери идут быстро, они воспринимаются как катастрофа. Когда они происходят медленно, они вообще никак не воспринимаются, как норма. Если посмотреть любую статистику, то последние 20 лет в плане деградации дали больше, чем последние 5-7 тысяч лет. Самое интересное, что в Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете все это описывается. Описывается, что будет с человечеством, и дан механизм спасения. Только мы его не понимаем и не принимаем. Как возникает болезнь? Человек внутренне не принимает ситуацию, проявляет агрессивность к окружающему миру, к людям. Эта агрессия переходит в подсознание. Подсознательная агрессия начинает разъедать судьбу, здоровье, и дальше начинаются проблемы. То, что называется все болезни от стрессов. Человек, который не верит в Бога, внутренне принять болевую ситуацию не может. Он сопротивляется, он ненавидит, он унывает, страдает, сожалеет. И он накапливает агрессию, которая рано или поздно выливается в несчастье и болезни. Верующий человек проходит испытания, не разрушаясь, а наоборот укрепляя и себя, и своих потомков. Кажется, для того, чтобы выздороветь, для того, чтобы иметь благополучие, нужно просто быть верующим. И это правильно. Только здесь речь идет не о той вере, где человек пришел в храм, поставил свечку и объявил себя верующим. Речь идет о той вере, которая нарабатывается поколениями, десятилетиями, которая находится в нашем подсознании и которая позволяет нам пройти любую болевую ситуацию без внутреннего отчаяния, ненависти, уныния. И вот это уже искусство. И этому учат религии. Больше всего излечений, преодолений болезней в христианстве. Это является косвенным доказательством того, что христианство есть религия, которая позволяет человеку максимально преодолеть любой стресс и выжить в самых сложных ситуациях. Тогда вопрос. Почему современная западная цивилизация отказывается от христианства? И почему нынешнее христианство в лице православия, католичества и других религий не помогает людям сохранить нравственность и выжить в надвигающихся новых условиях? Ответ простой, потому что главное положение христианства не выполняется его последователями. По сути дела, произошел отказ от христианства. Если вдуматься, то суть христианства заключается в том, что человек должен абсолютно признать божественную волю принятия. Он должен измениться внутренне, своим характером, своим поведением. Он должен ощутить свое единство с Богом. Без этого измениться глубинно невозможно. Поэтому главная молитва, единственная христианская, «Отче наш», начинается словами «Отче наш», то есть «Бог наш Отец». Это говорит о том, что мы на тонком плане едины с Творцом. Если едины, то тогда выполнима первая заповедь. Возлюби Бога превыше всего. Последователи Христа убрали главное из его учения. Первая заповедь сейчас забыта. Возлюби Бога превыше всего. Все говорят о второй. И в иудаизме, и в христианстве все говорят, что главная заповедь – это возлюби ближнего, как самого себя. Что такое возлюби Бога превыше всего, никто не знает, никто не объясняет. И о главной заповеди, по сути дела, все забыли. А без любви к Богу невозможно принять серьезные, катастрофические ситуации. Без любви к Богу невозможно преодолеть претензии к Нему, внутреннюю агрессивность, которая является источником всех проблем. Если Бог наш Отец, то мы Его дети. И значит, каждый из нас может это ощутить. Суть учения христианского – научить людей, как стать сынами Божьими. Что для этого нужно сделать? Как преодолеть ту внутреннюю агрессию, которая разрушает человека, его душу, его дух, его тело? Но для того, чтобы, скажем так, применить христианство в нынешних условиях, чтобы выжить, используя то, что сказано Христом, для этого нужно понять, чему Христос учил. А восприятие христианства происходит несколько под другим углом зрения. Христианство подается как волшебное средство для избавления от всех грехов. Миссия Христа, спасение человечества Христом, заключается в том, что Он научил людей, как преодолевать грех. Для этого нужно ощутить единство с Богом. Для этого нужно понять, что человек – это, в первую очередь, душа. Для этого нужно улучшать свой характер и меняться внешне и внутренне. Иудаизм – это система приближения к Богу через изменение поведения. Христианство – это приближение к Богу через изменение поведения, характера, наших чувств, внутреннего состояния и системы приоритетов. Все это, по сути дела, утрачено. Ритуалы заменили главное в иудаизме – христианстве. Готовность меняться внутренне, готовность заботиться о душе, увеличивать любовь в душе. Поэтому чисто поверхностное ритуальное отношение к религии приводит к тому, что человек много делает снаружи и ничего внутри. Соответственно, принять болевую ситуацию внешне человек может, а внутри этого не происходит. Идет накопление агрессии, а затем включается программа самоуничтожения, которая поражает не только физическое здоровье человека, не только его судьбу, но и будущее, то есть потомков. Но это все, в принципе, достаточно понятно. Теперь попробуем решить вопрос практически. Как выжить в условиях современного апокалипсиса? Что нужно сделать, чтобы наши дети и внуки остались живых? Чтобы они не были гомосексуалистами, чтобы у них было желание иметь детей и заводить семьи. Я уже не говорю о физическом здоровье. Раз уж мы заговорили о практике, я приведу несколько примеров из своей практики за последний месяц-полтора. Несколько историй. Пару дней назад я общался со своей родственницей. Ей позвонили, молодая семья позвонила. У них проблемы были. Они посещали мои семинары, она их помнит. Жена беременна. Дочке 6 лет. Полтора месяца, два назад, вот девочке начала подниматься температура. Никак не могли сбить температуру. Потом начали увеличиваться оливозлы на шее. Обратились к врачу, предложили сделать анализы. Сделали анализы крови, УЗИ, МРТ, пункцию. Все диагнозы показали, что у девочки рак лимфоузлов шейных. Они попросили мою родственницу связаться со мной, обрисовали ситуацию. Я с ними не общался. Моя консультация длилась 15-20 секунд. Я сказал, что им передать. И мне надо было уезжать, я уехал. Вернулся я через 5 дней. Мне сказали, что они были на повторном обследовании в Дубне. Диагноз не подтвердился. Чуть позже расскажу, что произошло за эти 4 дня. Но эта ситуация доказывает, насколько физическое состояние человека связано с его внутренним эмоциональным состоянием. И не только человека, но как состояние родителей сказывается на состоянии детей. Полтора месяца назад у меня был любопытный разговор с одной женщиной. Я знаю уже давно. Ей 75 лет. Последний год у нее начались серьезные проблемы с давлением. Лекарства не помогали. Она обошла многих специалистов. Результата никакого. Она читала мои книги, ходила в храм, просила прощения за все обиды. Результата нет. Начал падать вес, а это знак плохой. То есть энергия падает, когда энергия понижается до критического уровня, почки сжимаются, сердце не может прокачать кровь, поднимается давление. То есть повышение давления свидетельствует о падении энергии, главной жизненной энергии человека. В основном сердечно-сосудистые проблемы – это понижение именно жизненной энергии, реакция организма. И вот, когда она мне уже говорит, я не знаю, к кому уже обращаться, завтра иду к очередному кандидату наук, но каждый специалист советует что-то свое, а у меня только ухудшается состояние, я предложил сделать следующее. Я говорю, вот смотрите, у вас есть проблема с венами на ногах. Проблема с ногами – это тема судьбы. Обиды на судьбу, неприятие судьбы, управление судьбой. Поймите простую вещь. Любая сильная обида на близкого человека – это обида и на судьбу в том числе. Потому что близкие люди даны судьбой. То есть нужно снимать не только обиды на близких, но и обиды на судьбу. Что такое обида на судьбу? Это есть неприятие божественной воли. То есть под обидами на близких лежат обиды на судьбу, а под обидами на судьбу лежит обида на Бога, неприятие божественной воли. Так вот, если заниматься покаянием, то на всех уровнях. Я рассказал историю. Как я начинал еще лечить руками, у меня были блестящие результаты. А вот одной женщине я помочь не мог. У нее было очень сильное давление, повышенное. Я приходил, проводил руками, у нее тут же все на глазах нормализовалось. Она прекрасно себя чувствовала сутки, а потом все возвращалось на круги своя. И вот я делал 5 или 7 сеансов и видел с отчаянием резкое улучшение, а потом все становилось на место. И вот тогда я в полном, так сказать, состоянии безысходности и тупика решил сменить отношение к лечению, к восприятию ее проблем, что нужно не просто болезнь стряхивать, куда-то выбрасывать, а нужно понять, откуда болезнь появляется. Мы начали общаться, говорить, и выяснилось, что года два назад у нее умерла сестра, она никак не могла принять этого. И вот когда я сказал, что раньше люди говорили, Бог прибрал, а сейчас говорят, человек умер, вот в этом и есть причина ее проблем. Если Бог прибрал, то тогда протеста внутреннего нет. А если человек умер, возникает внутренний протест. Этот внутренний протест – это борьба с прошлым, а прошлое – это вся Вселенная. Естественно, человек теряет энергию, и начинаются проблемы. Так вот, я предложил этой женщине принять божественную волю. И если кается, то кается за то, что она эту волю божественную не принимала. Снять обиду на судьбу через покаяние. И в конце снять обиду на людей. Мне понравился ее вопрос. А ты мне раньше этого не говорил? Я говорю, правильно. Системно я это начал понимать недавно. Развиваемся же все. Через два дня мне она позвонила. И говорит, ты знаешь, я чувствую себя счастливым человеком. Я раньше все вспоминал, как меня несправедливо кто обидел. А сейчас тема несправедливости просто исчезла. Если Бог в высшем пламени, в высшем плане все делает разумно, зачем мне переживать? Вот сейчас прошло около месяца после нашего разговора. У нее давление в норме. Произошло маленькое чудо. Человек около 80 лет. Но она меняет реально внутреннее отношение к миру, божественной воле, и проблемы уходят. У меня есть знакомая, у которой серьезная проблема с позвоночником, она из-за этого толком ходить не может. И спинномозговая жидкость, которая должна нормально протекать, не работала нормально. То есть функционирование было затруднено. И тут еще вдобавок она мне в телефонном разговоре стала с отчаянием говорить, что муж вдобавок еще кредиты берет. То есть и так ситуация тяжелейшая в физическом плане, и тут на тебе еще муж берет кредиты, хотя денег нет, на что жить не ясно. То есть ситуация полная развала. Притча о бедном Иове. Я ей говорю, то, что кажется несчастьем, на самом деле лечение и спасение. Что делает муж? Он обеспечивает крах идеалов. Разрушение надежд, унижение справедливости. То есть идет унижение духа, чтобы душа жила. Потому что гордыня, когда дух становится над душой, когда сознание начинает руководить нашими чувствами во всем. И я говорю, попробуй сделать так. Плевать на какие кредиты он берет. У тебя есть одна проблема, это твое здоровье. Принимай ситуацию, принимай все, что происходит. То, что происходит с тобой, это диалог с Богом. Вот и принимай его волю. Забудь о муже. Есть твои проблемы, которые ты должна решать. Твои эмоции, которые не должны быть агрессивными. Не должно быть обиды на мужа, обиды на судьбу и обиды на Бога. Через неделю, где-то две, физическое здоровье резко улучшилось. А через какое-то время появилась новая проблема – трофические язвы на ногах. Возник вопрос, что произошло? Я ей объясняю. На физическом уровне ты сняла претензии к мужу. На мужа ты не обижаешься. Но внутренние обиды на судьбу у тебя остались. А обида на судьбу бьет по ногам. Поэтому появились трофические язвы. Вот у человека, у людей появляются вены на ногах. Какое народное средство лечения? Хлестать крапивой. Что такое хлестать крапивой по ногам? Это унижение судьбы, которое человек принимает с радостью. Вены проходят. Так вот, я и объяснил, что нужно не только мужа простить, но и судьбу простить, и перестать предъявлять претензии к судьбе. После этого язвы стали затягиваться. Но появилась новая проблема. Тяжело с характером, тяжело менять характер. И я объяснил, что патологии в нашем характере, агрессивность наших чувств появляется тогда, когда мы не умеем принять божественную волю. Вот с этого все начинается. Поэтому процесс излечения души человека и от физических, и от духовных болезней можно разделить на три этапа. Первый этап – прощение людей, покаяние за все обиды, ненависти, осуждения и так далее. Второй этап – прощение судьбы. И третий этап – принятие божественной воли. И вот если мы принимаем божественную волю, то тогда у нас любовь в душе, потому что принятие божественной воли означает, что мы открываемся Богу, и принимая Его волю, мы принимаем Его. И если Бог – любовь, то в душе нашей любовь начинает раскрываться, и уходят патологические черты характера. Начинает меняться характер, а потом начинает меняться судьба и здоровье. Другая история. Это уже моя семья. Полтора месяца назад ко мне пришла в гости дочка старшая, беременная. Я спросил, как дела? Она сказала, все отлично, все нормально, правда, ребеночек поперек лежит. Я говорю, и что ты хочешь делать? Рожать? Хорошо, говорю, если он так будет поперек лежать, он так поперек и по жизни пойдет. Понятие гордыни знакомо? Да. Я говорю, так вот, от того, что ты лишний раз пересмотришь свою жизнь, и любое унижение примешь как данное Богом, то есть примешь божественную волю, снимешь не только обиды на других, но и недовольство собой и судьбой, ничего плохого не произойдет, а будет только лучше. Потому что внутренние наши эмоции, подсознательные, невероятно сильно влияют на здоровье и судьбу не только нас, но и наших детей. Через 4 дня она пришла, я спросил, как чувствует себя ребенок. Она говорит, хорошо, уже по диагонали. Я говорю, работать будешь? Буду. Через неделю я задал тот же вопрос. Ребенок развернулся нормально. Двадцать дней назад родился мальчик, мой внук. Прекрасный мальчишка, тьфу-тьфу-тьфу. Все прошло нормально. Многие женщины перед беременностью и во время беременности позволяют себе забыть о душе, переживать, бояться будущего, обижаться, унывать, не подозревая, какой катастрофический вред они могут нанести душе, судьбе и здоровью ребенка. Всего-навсего помолиться, принять божественную волю. поддержать в душе ощущение счастья. Потому что если мы принимаем божественную волю, а Бог – это любовь, то состояние любви и счастья у нас должно быть внутри постоянно. И наши дети и внуки будут здоровы. Еще раз повторяю, мы не представляем, какое огромное влияние на наше здоровье и судьбу имеют наши чувства. Но не внешние, не поверхностные, а те, которые ушли глубоко в душу. Приблизительно в прошлом месяце произошла еще одна история. Моя дочь беременна, и внучка, ее дочь, вдруг начинает резко хуже себя чувствовать. Рвота, понос. Никто ничего не может понять, лекарства не помогают. Делают предположение, что вирус, ее немедленно забирают в больницу. А у ребенка состояние все хуже и хуже. Я позвонил дочери и рассказал историю, которая произошла лет 15 назад. Я говорю, дело было на отдыхе. Я был на туристической базе, стоял возле ресепшена, и в этот момент подошла женщина, которая, плача, стала рассказывать, что ее ребенок, сын, умирает. Рвота, понос, полное обезвоживание. Он пьет воду, а все выливается. Сказала, что, наверное, не успеет ребенка довезти до города, пока скорая подъедет несколько часов. То есть ситуация была безвыходная. Я посмотрел, в чем причина проблемы мальчика, и понял, что это не отравление. Я догнал женщину, причем лифт практически уже закрывался. Щелка была небольшая. Думаю, закроется, значит, не судьба. У меня что-то было в руках, вставил дверь, потом зашел в лифт. Мне было неудобно обращаться к женщине, потому что слишком все было неожиданно для нее, нетипично. Но я сказал: женщина, если вы хотите помочь вашему сыну спасти, попробуйте сделать то, что я вам скажу. У вашего сына не отравление. Это ваши обиды на мужа, его убивают. Она мне поверила. Мы зашли к ней в номер, и я объяснил ситуацию. Если женщина обижается на мужа, то ее глубинные обиды передаются ее детям. Во-первых, она убивает не только мужа своими обидами, но и собственных детей, потому что это же его часть. А во-вторых, дети, унаследовав обиды матери, начинают убивать своего отца. Подсознательно. У мальчика идет половое созревание, у него включается то, что называется чистка. Он на эту чистку реагирует с ненавистью. И вот эта его реакция, неприятие болевой ситуации, выливается в форме ненависти к отцу. То есть, когда идет болевая ситуация, мы подсознательно реагируем агрессией, и эта агрессия принимает те формы, которые мы уже получили от родителей. У одного это суицид, жить не захочет. У другого агрессия к женщинам, у третьего агрессия к отцу. Так вот, у этого мальчика по полной программе работало уничтожение собственного отца. Потом эта агрессия разворачивалась к себе и била по кишечнику. Все признаки отравления. Я посадил мать в кресло, предложил молиться и задним числом прощать мужа, снимать обиды, молиться за ребенка. Через час ребенок был в норме. На следующий день я подошел к матери и спросил, вопросов нет. Совершенно здоровый мальчик. Я об этом рассказал своей дочери и сказал, что, скорее всего, у внучки не отравление. У нее внутренняя агрессия вспыхнула. И агрессия вспыхнула к новорожденному, к ребеночку, который должен скоро родиться. Ревность. Она подсознательно ревнует, так сказать, борется за место под солнцем. И эта ревность приводит к тому, что у нее идет разворот и начинается программа самоуничтожения. Дочь спросила, что делать. Я сказал, во-первых, принять по жизни любую ситуацию, как данную Богом. Снять недовольство судьбой. Пройти через покаяние все моменты ревности и обиды на близких. Особенно до зачатия во время беременности внучки, ее дочери. На другой день ребенок был в норме. Температура в норме, понос исчез, ребенок чувствовал себя прекрасно. Вирус, правда, нашли какой-то. Но без всяких лекарств ребенок стал совершенно здоровым в течение нескольких часов. Так вот, насчет девочки с раком лимфоузлов шейных. Я попросил передать молодой семье, что поскольку женщина беременна, то, скорее всего, у их дочки идет подсознательная ревность к ребенку. Что нужно сделать в этом случае? Нужно всей семье молиться. Научиться принимать происходящее как данное свыше. Мы имеем право на внешнюю защиту, потому что на внешнем уровне мы общаемся с людьми, а внутри наши души едины с Богом. Там защиты быть не может. Там любовь и принятие ситуации. Они молились 4 дня, даже бабушку по материнской и отцовской линии подключили, те тоже сидели, молились, принимали, прощали. И даже девочки предложили, сказали, как надо молиться, тоже посадили, она молилась. 4 дней хватило для того, чтобы раздувшиеся лимфоузлы, диагноз рак, исчезли. Лимфоузлы в норме, температура ушла, диагноз не подтвердился. Мне понравилось, как в поликлинике, куда они пришли, где они делали анализы, на это отреагировали. Скорее всего, говорят, это был какой-то вирус. Сейчас такие вирусы, что дают любые, так сказать, внешние признаки. Но я понял, что на сегодняшний день любимая версия у врачей – это вирус. Все объясняется, проблем никаких. Был вирус, ушел вирус. Другая история. Молодая семья. Рождается дочка. У девочки сильнейшая аллергия. Дерматит. Обходит всех врачей. Результат нулевой. А проблемы усиливаются. Специалисты ничего сказать не могут. Прошло полгода, попросили. Обратились ко мне, попросили подсказать, в чем дело. Я объяснил им ситуацию. Я говорю, вот смотрите. Главный закон Вселенной, как называется? Закон любви. Правильно? Правильно. Что это означает? Это означает абсолютное единство во Вселенной. Что Бог един, и мы все едины во Вселенной, и что мы с Богом едины. На научном языке главный закон Вселенной называется закон единства и борьбы противоположностей. То есть мы все едины на тонком плане, но снаружи мы различаемся, и снаружи идет конфликт. И вот разница между потенциалами, конфликт – это есть развитие. Поэтому на внешнем уровне конфликт необходим, а на внутреннем уровне конфликта быть не должно. Там единство. Что это означает в бытовой ситуации? Когда молодые супруги начинают жить совместной жизнью, идет притирка. И если они живут по главным законам Вселенной, То есть у них сначала на первом месте закон любви, совет да любовь, как раньше совет говорили, а потом уже борьба противоположностей, то идет конфликт с постоянным, сказать, желанием его правильно решить. Конфликт идет на уровне понимания, искренности, милосердия, миролюбия. И тогда этот конфликт приводит к тому, что они меняются оба к лучшему, и все это работает на пользу всем. Есть такой фильм «Любовь», где показывается о том, как поля любящих людей начинают объединяться в одно целое. Такого на физическом уровне, в физическом мире не происходит. Это феномен. Так вот, в нормальной семье должно быть внутреннее единство. Если это единство есть, то тогда любой конфликт – это развитие. Если этого внутреннего единства нет, то есть нет искренности, милосердия, добродушия, смирения, то тогда конфликт превращается в уничтожение друг друга. Вот эта молодая семья проходила обычную, так сказать, стандартную процедуру притирки друг к другу. Было очень много ссор. И вот эти ссоры, они пошли внутрь, в подсознание, и то, что называется неприятие травмирующей ситуации, все это передалось ребенку. И ребенок подсознательно уже внутренне в штыки принимает не только людей, но и весь окружающий мир. А это программа самоуничтожения. Она бьет по кишечнику, поэтому ребенок может постоянно плакать, она бьет по коже. У детей в основном куда идет программа самоуничтожения? Кишечник и кожа. Я привел пример. Давным-давно я услышал в Америке, лет 20 назад, 3000 молодых семей обследовали американские ученые, пытались выяснить, почему у детей без всяких причин спонтанно более сильнейшие рези в животе бывают, новорожденных. И выяснилось, что в 100% случаев, когда у ребенка проблемы с животиком, этому предшествовали ссоры между супругами во время беременности. Объяснить, как это связано, ученые не смогли, потому что это не физический уровень, это полевая структура. Так вот, что здесь происходит? Когда родители ссорятся перед зачатием, во время беременности, то агрессия друг к другу формирует программу самоуничтожения. У ребенка возникает агрессия к обоим родителям, она разворачивается в программу самоуничтожения, а дальше начинаются дерматиты, проблемы с кишечником и так далее, и так далее. Значит, что нужно сделать родителям? Всего-навсего простить друг друга, принять любую ситуацию, как данную свыше, и понять, что любой конфликт – это повод к изменениям благотворным, а не повод к отстаиванию своей территории и желание подавить другого и подчинить его себе. Основная проблема молодых семей какая сейчас? Если человек утрачивает веру в Бога, он защищает не любовь, не единение между любимым человеком и собой, а свою собственную точку зрения, свое эго. Он пытается либо раздавить другого, либо подчинить себе, доказать свою правоту. И в конечном счете возникает программа уничтожения ближнего и собственного ребенка. Отсюда проблемы. Так вот, когда я с молодым супругом это объяснил, что-то они пересмотрели, у ребенка практически дерматит ушел. Хотя осталось немножко, я объяснил, что вот это немножко, это уже ее личный характер. Это уже воспитание должно быть. По поводу аллергий и дерматитов у детей. Практически это явление приобрело массовый характер. В чем здесь дело? Я рассказывал историю, как к моему сыну пришел приятель, который умирал у нас на глазах. Он поел рыбные котлеты, не зная о том, что там есть рыба. Попросил супрастин, но его не было. Я посмотрел, почему он умирает. Программа самоуничтожения идет. причем достаточно интенсивно, и связана она с агрессией к женщинам. Я тогда ему говорю, вот сейчас молись и прощай женщин. Любая обида на женщин прощай, если хочешь жить. Он начал молиться, ему стало легче. Через несколько дней позвонил моему сыну и сказал, что был в компании и опять поел рыбных котлет, не зная об этом. И даже не почувствовал, и на его состоянии это не отразилось. Я эту историю рассказывал на одном из семинаров, но я не объяснял, в чем дело. А дело здесь в следующем. Оказывается, аллергия на пыльцу, на рыбу, на различные продукты – это последняя степень, внешняя стадия неприятия ситуации. Аллергия на продукты, на пыльцу и, скажем так, на шерсть, на различных животных – это следствие аллергии на людей. Если у вас нет агрессии к людям, у вас не будет аллергии на животных и на растения. То есть аллергия на животных и на растения, на еду, это есть трансформированная агрессия к людям. А в основе агрессии к людям лежит агрессия к Богу. Что получается? Если мы не умеем принять божественную волю, то мы не можем простить человека, который нас обидел. Если мы не можем простить человека, который нас обидел, то мы не можем принять дискомфорт в окружающем мире, вплоть до запахов, вкусов и так далее. И появляется аллергия, которая разгружает нашу агрессию к людям. Молодой человек внутренне снял обиду на женщин, и у него исчезла аллергия к рыбе. Говоря простым языком, современные аллергичные дети – это дети, у которых аллергия на жизнь. Потому что жизнь во всех ее проявлениях – это постоянный источник каких-то травм, неурядиц, и проблем и прочее, и прочее. И когда подсознание на проблемы реагирует не любовью и развитием, а агрессией и желанием уничтожить для того, чтобы внутреннюю стабильность сохранить, то тогда начинается проблема уже со всем остальным. Говоря простым языком, современный атеистический мир – это не тот атеизм внешний, это уже глубинный атеизм подсознательный, физиологический атеизм. Современный атеистический мир, внутренне переставая воспринимать божественную волю, начинает становиться агрессивным ко всему. К жизни, аллергия на жизнь, аллергия на окружающий мир, аллергия на близких людей, аллергия на еду, пыльцу, воздух, воду, на все что угодно. То есть аллергия – это программа самоуничтожения как результат неприятия происходящего в окружающем мире. Самый последний этап – это уже то, что мы называем аллергией. Предшествующий этап – это непрощенная обида на людей. Глубинный этап – это неприятие божественной воли. Значит, что получается? Для того, чтобы остановить программу самоуничтожения, которая во всем мире набирает обороты, нужно преодолеть корни агрессии в нашем подсознании. Агрессия на внешнем уровне выглядит как претензии к людям, неумение простить людей. На глубинном уровне она выглядит как недовольство судьбой, неприятие судьбы. И на самом глубинном уровне она выглядит как неприятие божественной воли, отторжение от Творца, протест против происходящего. В принципе, это и есть гордыня. Гордыня – это есть удаление от Бога. Мы считаем, что гордыня – это когда человек возвышается над всеми. Это только один из аспектов. Гордыня начинается с утрачивания потребности в Боге. Когда мы не понимаем, что Бог – источник всего, источник жизни, здоровья, благополучия, всего, источник счастья, любви и все, что мы называем, различные аспекты счастья. Когда мы об этом забываем, мы начинаем а это и есть утрата первой заповеди, возлюби Бога превыше всего, мы начинаем искать в себе другие источники счастья, которые на самом деле ими не являются. Мы начинаем сотворять себе кумиров. Мы им поклоняемся, мы к ним стремимся, забывая о том, что они не дают жизни. Душа питается божественной любовью. Об этом Христос говорил. Не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. Когда мы это забываем, начинаем поклоняться куску хлеба, благополучию, своим инстинктам. И с этого начинаются моменты распада. Гордыня – это утрачивание потребности в Боге. Гордыня – это ощущение своей первичности. Уже не Бог на первом месте, а я на первом месте. Если я поклоняюсь каким-то кумирам, то уже Бог не на первом месте. Уже что-то другое. А что может быть другим? Это я и мои потребности. Третья заповедь гласит: «Не упоминай имя Бога всуе». Это означает, что такое всуе? Это небрежно, на втором месте. Человек начинает ставить себя и свои потребности на первое место, и начинается постепенно еще больший, так сказать, отход от Бога. А дальше начинается поклонение нашим желаниям, инстинктам. Дальше начинается привязанность, вожделение. Потому что гордыня – это одновременно не просто утрачивание единения с Творцом, но это и поклонение чему-то, а это уже вожделение. Поклонение Богу – это любовь, а поклонение кумирам – это уже вожделение. Любовь превращается в привязанность. А любовь, которая превратилась в привязанность, становится агрессивной. И дальше начинаются проблемы. Вот если вдуматься, первые четыре заповеди из десяти. Первое – Бог един, возлюби Бога превыше всего. Вторая заповедь. То есть это главное условие выживания человека. И выживания во все времена, особенно в кризисные. Так вот, первая заповедь сейчас забыта и утрачена, по сути дела. И те, кто должны учить этому, они вычеркнули первую заповедь из разряда, так сказать, необходимых. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Когда человек перестает выполнять первую заповедь, он начинает поклоняться кумирам. Потом он начинает себя ставить на первый план. Потом для него источники внешнего существования, он ставит тело и дух на первое место, а душу на последнее. И для него заработать деньги, создать благополучие, укрепить свою жизнь – это есть главный смысл всего. И тогда работа выходит на первый план как источник жизни. Так вот, четвертая заповедь гласит: «Чти день субботний», то есть посвящай один день, отказывайся от всего и посвящай его Богу и молитве. Это означает, что нужно заставить Бога на первое место, а жизнь, работу, благополучие, выживание на второе. И это условие выживания стратегического. Когда мы что-то ставим на первое место, забывая о Боге, мы можем сегодня улучшить свое благосостояние, но потеряем завтра жизнь и потомков. Так вот, атеизм – это внутренняя утрата любви, единения с Творцом, и это внутренняя утрата жизнеспособности. Главное, жизненная энергия уходит. У меня на приеме были гомосексуалисты не раз, достаточно много. У всех я видел одну картину – совершенная непереносимость боли души. То есть, ну, то, что я называл вначале безумной ревностью. Гомосексуалист душевной боли не переносит вообще. Поэтому для того, чтобы выжить, он сменяет ориентацию. Мужчине как бы нет еще наработанной ревности. Откуда у гомосексуалиста такая безумная ревность и полная непереносимость боли души? Привязанность. И утрата любви в душе. Когда из души уходит любовь, то душа боль переносит все тяжелее. Христос говорил, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Так вот, охладевание любви в душе, когда мы душу ставим не на первый план, а на второй, на третий, когда для нас главные потребности тела и духа, удовлетворение своих желаний, инстинктов, когда для нас благополучие важнее нравственности, то душа начинает страдать и теряет любовь. После этого болевая ситуация становится непереносимой. А самая болевая, болезненная ситуация – это не разрушение, не потеря на уровне тела, не на уровне духа, а именно на уровне души. Так вот, именно душевная боль становится непереносимой. И тогда человек уходит в гомосексуализм как защитную функцию. В принципе, мы сейчас говорим о противостоянии России и всего мира, западного. Мы говорим об идеологическом противостоянии, мы говорим о нравственных различиях, о различных приоритетах. 20 век, как я помню, сообщали в школе, это век борьбы идеологий. Сейчас 21 век, вроде бы нет идеологии, в России сейчас вообще нет идеологии, у нее есть стихийное состояние, которое она еще держит. Но если охарактеризовать вот это стихийное состояние России и системное состояние Запада, то они различаются в главном, в одном. Запад живет по принципу «хлебом единым жив человек». Россия живет по принципу «не хлебом единым жив человек». Поэтому в России нравственность пока еще важнее денег, и душу ради куска хлеба не продают по общей тенденции. А на Западе ее давным-давно продали. И главная интрига этих дней и этих лет – продаст ли Россия свой суверенитет, свою нравственность, свою идентичность в угоду благополучию, стабильной жизни и куску хлеба. Если продаст, человечество не выживет. Но предсказано, что спасение идет из России и, наверное, не продаст. А наоборот – поймет, как выживать, как спасать свою душу, сохранять, не становясь в рабство перед благополучием, сытостью и тем же куском хлеба. Но для того, чтобы ощутить, что душа все-таки важнее всего, мы должны вспомнить то, что сказано в Ветхом Завете. А там сказано, что Бог создал человека из глины и вдохнул в него душу. А душа, пришедшая из Бога, означает, что она живет любовью, что она вечна по своей сути, что мы дети Божьи. Они рабы Божьи, как нас пытаются, так сказать, убедить последнее столетие. И если мы это поймем и примем это, то тогда любая болезненная ситуация, любые испытания будут нас подталкивать к вере, укреплять, а не ослаблять и разрушать. В принципе, Христос, главные заповеди Христа и главные заповеди иудаизма идентичны. В Ветхом Завете говорится о том, что человек един с Богом, что его душа бессмертна, что Бог любит людей, заботится о них. И Христос говорит то же самое. Главной заповедью Ветхого Завета и христианства является первая заповедь «Возлюби Бога превыше всего». Это означает абсолютное принятие Божественной воли. Это означает сохранение любви в душе, что бы ни произошло. Как выглядит принятие Божественной воли? Это в первую очередь отсутствие агрессии ко времени. Это отсутствие агрессии к будущему, потому что время – это главное сила во Вселенной. Это божественная воля. Если человек сожалеет о прошлом и не принимает того, что произошло, если человек плохо думает о будущем, боится будущего, переживает повышенно за будущее, если человек раздражается настоящим, возмущается происходящим, то все это есть протест против Бога. Человек, который спешит и подстегивает время, это тоже человек, который создает себе предпосылки для разрушения характера и гармоничных чувств. Внутренне нужно научиться принимать все происходящее с любовью, благодарностью, смирением. И если мы это ощущаем, то тогда преодолевать, улучшать свой характер мы можем гораздо легче, чем если бы внутри был протест. Внутренний протест против происходящего – это есть те семена, которые потом разрушают наш характер, которые нас делают жадными, завистливыми, жестокими, трусливыми. Поэтому начинать нужно с полного принятия божественной воли, с ощущения разумности, закономерности, гуманности того, что происходит в окружающем мире. Как бы внешне нам это ни казалось несправедливым. Не нравится что-то – меняй к лучшему. Но протестовать, осуждать и унывать по этому поводу недопустимо. Поэтому человек, умеющий принимать божественную волю, вспомните, что говорил Христос, не переживайте о завтрашнем дне. Будущее – это территория Бога, божественная воля. Мы хотим изменить будущее? Пожалуйста, меняем настоящее, через настоящее будем менять будущее. Мы хотим изменить окружающий мир? Великолепно. Гора сойдет с места, говорил Христос, если вы будете верить, захотите и будете устремляться. То есть у нас возможности любые, но они раскрываются только тогда, когда у нас нет конфликта с Богом внутреннего, когда у нас нет протеста против прошлого, настоящего и будущего. Так вот, тот, кто умеет внутренне принимать божественную волю, у которого нет малейших сожалений, страхов, уныния, возмущений, недовольства окружающим миром, вот этот человек может мир реально изменить. Этот человек не будет испытывать раздражение, недовольство судьбой, и у него будет сила и энергия для того, чтобы привести в порядок и свое будущее, и свое настоящее, и свое физическое здоровье. Поэтому, если уж вы будете пересматривать свое прошлое, то кроме прощения, обращенного к людям, нужно еще снять малейшие претензии к судьбе и к Богу в конечном счете. Нужно понять, что покаяние должно быть обращено не столько к поступкам, сколько к чувствам. Поступки уже совершены, прошлого не изменить. А вот чувства, которые были в прошлом, они живут в настоящем. Поэтому уж если каяться, то не столько за совершенный поступок, сколько за то чувство, которое к этому привело. Об этом Христос и говорил, что грех рождается не на уровне поведения, а грех идет из души, из нашего внутреннего состояния, из наших чувств. Поэтому, если мы хотим преодолеть грех на уровне поведения, то мы должны изменить характер так, чтобы этого греха не совершать. Поэтому первый этап для того, чтобы привести себя в порядок, это изменение поведения, образа жизни, питание. Кстати, иногда питание, неправильное питание дает очень много проблем. И по характеру, и по здоровью, и по судьбе. Это отдельный разговор. Так вот, первый этап – это изменение поведения, образа жизни, привычек. Второй этап – это изменение характера, чувств, восприятия мира. Третий этап – это глубинная трансформация человека по сути дела и абсолютное принятие Божественной воли. Так вот, абсолютное принятие Божественной воли возможно тогда, в том состоянии, которое Христос описал как «сыны Божьи». То есть, когда есть ощущение непрерывной связи с Творцом, о чем говорит Библия и в Старом и Ветхом Завете, когда есть ощущение непрерывного присутствия Божественной воли, когда мы понимаем, что Бог – это любовь, и все мы получаем от Него, то в этом случае возможно полное абсолютное принятие Божественной воли. И далее изменение характера, и дальше изменение поведения. Я уже не говорю чисто о физическом выживании в ближайшие годы. Судя по всему, в ближайшие 10-15 лет выживать будут не сильные, не умные, не богатые, а добродушные. А вот как достичь внутреннего добродушия, это вопрос и простой, и сложный одновременно. Элементарные, об элементарных правилах этого мы сейчас поговорили. Я думаю, что для того, чтобы реализовать то, о чем я говорю, чтобы эту проблему решить, в среднем уйдет 3-5 лет. Если, мое мнение такое, если эту проблему мы не решим, и корни подсознательной агрессии не сумеем преодолеть, то программа самоуничтожения не остановится. И возможности увидеть будущее наше будет падать до нуля. Поэтому вопрос серьезного изменения характера нашего восприятия мира и нашей души, это вопрос уже не завтрашнего дня и даже не сегодняшнего, это вопрос уже вчерашнего дня. То есть откладывать уже не стоит. Поэтому попробуйте сейчас пересмотреть жизнь, не просто прощая кого-то или прося прощения за ваши обиды, ощутив абсолютную разумность, целесообразность происходящего, ощутив Божественную волю во всем и приняв Божественную волю как спасение, как необходимость, как главное условие для развития. У вас сейчас. Все, приступаем. Thank you. Возвращаемся к практике. Часто люди упускают нюансы, и эти нюансы часто стоят здоровья или жизни. Чем серьезнее информация, тем аккуратнее надо ей пользоваться. В этом плане христианство представляет собой мощнейший рычаг, неправильное использование которого может привести к гибели цивилизации. Неправильная трактовка того, что говорил Христос, с моей точки зрения, является причиной того, что умирает нынешняя цивилизация. Нюанс. Я говорил о женщине, у которой повышенное давление. Начали говорить о гордыне, о неприятии божественной воли. Она говорит, да у меня гордыни нет, все нормально. Я говорю, хорошо, описываю. Характер жесткий, категоричный, ощущение своей правоты, желание управлять людьми, чувство превосходства, категоричность, непримиримость, готовность говорить ультиматумы, нежелание прощать, нежелание, неготовность меняться. Все это знакомо? Женщина говорит, ничего подобного, я уже совершенно другая. И во мне этого практически нет. Я говорю, я не про вас говорю. Характер вашей матери напоминает? Она говорит, один в один. Я говорю, хорошо, а как вы думаете, вам что-то перепало оттуда? Наверное, перепало. И, наверное, оно сидит глубоко внутри. И, наверное, оно влияло на восприятие мира. И, наверное, нужно пересмотреть глубинно ваше отношение к другим людям и к себе. Это был тоже один из факторов, после которых все пришло в норму. Осознание этого. Мы часто воспринимаем себя поверхностно. Вот какой я снаружи, такой я и есть внутри. Мы не представляем, насколько наши глубинные, неосознаваемые нами чувства могут ухудшать наше здоровье и судьбу, и все что угодно, и характер в том числе. Еще один момент. Человек начинает читать книги, молиться, и вдруг у него начинается резкое ухудшение. Человек в панике. Что случилось? Что он не так делает? На самом деле, современная медицина, наша фармацевтика, они дают не излечение, а перевод острой стадии болезни в хроническую. То есть внешние признаки, так сказать, затухают, но болезнь-то остается. Человек принимает таблетку, ему становится гораздо лучше. Он считает, что он выздоровел. А вот если реально говорить об излечении, то на самом деле все как в киноленте, крутится назад. Болезнь начинается с острого этапа, а потом постепенно организм адаптируется, перестает протестовать против неправильного направления, неправильного эмоционального состояния. Снижается энергетика, и организм в этом состоянии существует. Вроде бы идет улучшение, на самом деле просто болезнь уходит внутрь. А вот когда человек выздоравливает, болезнь изнутри выходит снаружи. Начинается вроде бы опять то же самое, что было. А это и есть излечение. Поэтому этого бояться не надо. Вообще, когда человек боится, сожалеет, переживает, раздражен, недоволен, не только он все возможности для излечения перекрывает, но и лекарство будет хуже работать. Поэтому, если хотите реально преодолеть какие-то проблемы, то научитесь принимать божественную волю. А принятие божественной воли – это и есть любовь в душе. Это и есть ощущение счастья. То есть вы, в принципе, счастливы всегда. Но вы об этом не знаете. Вот умение почувствовать себя счастливым, это в принципе есть принятие Божественной воли. Вот мне задавали вопрос, как выглядит рай? Вообще, что такое коммунизм? Это попытка желания рай построить на земле. Вопрос, а можно ли построить рай на земле? Ответ, можно. Очень просто построить. Я вам сейчас даже прочитаю записку, как рай выглядит. Опыт излечения лимфомы. Огромное спасибо, Сергей Николаевич, за ваши труды. Я знаком с ними с самой первой книги не меньше 20 лет. То есть теоретически подкован. Но полтора года назад накрыла огромная волна недовольства своей судьбой. Справиться с ней я не смог. В результате полгода назад диагноз лимфома. Вы не раз описывали такие случаи. Дальше тоже все как по писанному. Несколько дней паники параллельно с обследованиями, по которым меня врачи буквально гнали, не давая передышки. Операция и 4 курса химиотерапии. Еще до операции стал меняться. Сходил в храм и вышел почти счастливым. А дальше в процессе лечения чувство любви и благодарности к Богу постепенно усиливалось. Не скажу, что мое физическое состояние после такого количества химии хорошее, но меня оно не напрягает. Вчера прошел исследование на самом совершенном оборудовании. Кроме послеоперационных, никаких следов болезни не обнаружено. Врачи сказали, что этого не может быть. Наверное, сбой оборудования. Но у меня в груди сейчас любовь и благодать, а не болезнь. Теперь главное не упустить это чувство и с каждой секундой укреплять его. Спасибо вам за исследование. Здесь, скорее всего, поднялось с потомков. Дело в том, что то, что мы называем Царствие Божие, это не рай на земле. Это прикосновение к Божественной энергии. И когда она подходит, то тогда вся агрессия, направленная к Богу, возвращается назад. Агрессия, направленная к Богу, уходит на тонкие планы, то есть в души наших потомков. И поэтому, когда прикасается человек к Божественной энергии, чаще как раз начинается чистка идти с потомков. Если потомки дисгармоничны и несовершенны, они умирают. Если они, лучше выглядят, то они живут, и грязь с них возвращается к родителям, дедам и бабкам. Начинается проблема. Сначала человек испытывает те эмоции, разбросанные камни собирает, те эмоции, которые он когда-то передал детям и внукам, а потом эти эмоции превращаются в проблемы. Так вот, что такое рай? Каким был человек в раю? И почему человек был изгнан из рая? Это, конечно же, сказка, это притча, но в ней зашифрован очень серьезный смысл. Чем отличается человек, живущий в раю, от человека, который из рая изгнан? Тот, кого изгнали из рая, не принимает Божественную волю. Для него его личная воля на первом месте, а Божественная на втором. То есть неприятие Божественной воли – это и есть утрата рая. Значит, если мы хотим вернуться в рай, мы должны научиться принимать Божественную волю, ставить ее на первое место. И если мы Божественную волю ставим на первое место, то тогда наша главная цель – это единение с Богом, это выполнение первой заповеди реально, на практике. И если мы ощущаем необходимость и благотворность принятия Божественной воли, то тогда у нас всегда любовь в душе, мы всегда счастливы по своей сути. И это есть рай, это есть возвращение в рай. Вот здесь описано состояние человека, который в этот рай вернулся. Конечно, он не удержится долго, сейчас мы будем говорить об этом, но он сейчас побывал в раю. Что такое пребывание в раю? Это состояние безгрешного человека. Значит, возвращение в рай, возвращение в райское состояние, выполнение первой заповеди, принятие Божественной воли означают ликвидацию корней греха, корней гордыни и корней греха, а значит, ликвидацию корней наших болезней, проблем и несчастий. Болезни, проблемы и несчастья будут всегда, но их степень и их формы будут меняться. Дело в том, что болезнь не только дается, как говорится, результат наших грехов, но и результат подготовки к будущему. Может ли заболеть безгрешный человек? Может. Если впереди идет событие, на которое нужно, скажем так, намного больше любви, чем сейчас, человек не грешил, а у него любви все равно мало в душе. Как подготовить ее к будущим событиям? Нужно, чтобы он устремился к Богу. А для этого нужно ущемить его, так сказать, в различных проявлениях его деятельности. У человека начинаются неприятности и несчастья. Он это воспринимает как болезни, неприятности, несчастья, а это и спасение, это и помощь в устремлении к Богу, раскрытие любви. Поэтому проблемы у нас будут всегда, это нормально. Но есть разные проблемы. У животных проблем меньше. Животные меньше болеют, чем люди. У них меньше предательств, несчастья. Они просто исчезают с лица земли. А человек мучается, страдает, переживает. У него мучений в тысячи раз больше, чем у животных. И поэтому он живет. Потому что страдания и мучения подталкивают его к Богу. Кстати, внук у меня родился больше 20 дней назад. С датой путаю. Не принципиально. Так вот, возвращаемся к проблемам сегодняшнего дня. Ситуация очень серьезная в мире. Многие еще не понимают, насколько она катастрофична, потому что она реально только начала разворачиваться. Это поймут через несколько лет. Лучше начинать реально взаимодействовать, работать, меняться сейчас. Возникает в связи с этим несколько вопросов. Христос говорил о том, что волос не упадет с головы человека, что все волосы сосчитаны, что воля Господня абсолютна, что Бог всем управляет каждую секунду. И нужно принимать, научиться принимать волю Всевышнего. Об этом Библия говорит. Вопрос. Почему за 2000 лет люди не научились принимать божественную волю? Почему нравственность сейчас не расцветает, а наоборот угасает? В чем здесь проблема? Я раньше не понимал, даже не мог понять, зачем это написано в Библии. Описывается сцена, когда один из иудеев подходит к Христу, кто-то из народа или раввин, я не помню, и говорит, платить налоги кесарю или нет. Как бы искушая Христа и пытаясь поймать его на каких-то ошибках. В принципе, вопрос нелепый. 2000 лет назад, если человек не платил налогов, то расправа была очень жесткая. В лучшем случае это тюрьма. Потому что государство без налогов существовать не может. И неуплата налогов – это распад государства. А тот, кто является врагом государства, подлежал уничтожению во все времена. Потому что люди существуют общностью, племенем. Если человек против племенного образа жизни, его изгоняли из племени, он умирал в одиночестве. Поэтому неуплата налогов демонстративно – это самоубийство. И Христос задает вопрос, платить ли налоги кесарю. То есть любой нормальный человек скажет «платить». Если он не сумасшедший. Вопрос, почему Христу такое, так сказать, задали? Вопрос, все-таки, в чем дело? И почему это было искушением? Судя по всему, происходило следующее. Всегда в любой религии есть соотношение божественной воли и человеческой. Вот много божественной и немного человеческой. Нужно выполнять божественную, но и о своей не забывать. В Бхагавадгите говорится о том, что Бог приходит периодически на землю, когда люди погрязли в грехах, и тогда вершится высший суд, тогда наказываются грешники и поощряются праведники. В остальное время Бог как бы отдален от земли, Он решает свои проблемы, и за людьми особо не следит. Хотя одновременно при этом божественная энергия пропитывает весь мир, везде находится и как бы миром управляет. Что такое божественная воля, что такое воля человеческая? Что такое вообще свобода воли? Один из главных вопросов религии любой. На самом деле свобода воли – это достаточно любопытное понятие. Свобода воли – это возможность действовать без наказания. Человек что-то сделал, его наказали, свобода закончилась. Человек что-то делает, его не наказывают, значит, он свободен. То есть свобода в переводе на наш язык означает «делаю, что хочу, и меня не тормозят и не наказывают». Имеет ли человек право на свободу воли? Мы это видим, что имеет. Вот человек грешит, но при этом все знают, что Бог наказывает грешников. Если человек совершает преступление, то наказывается и он, и его дети. Но не сразу. Значит, человек имеет свободу воли. Иногда процесс наказания идет быстрее. В чем тут причина? Человека можно сравнить с собачкой, которая выгуливается на поводке. Поводок длинный, собачка бегает и делает все, что хочет. И вот собачка, которая перестала чувствовать поводок, начинает вести себя не так, как надо, и может нанести вред окружающим, или подходит какая-то опасность, когда собачка, не понимая ее, может погибнуть. Что тогда делает хозяин? Он укорачивает поводок. И тогда гораздо быстрее идет остановка неправильного поведения. Вот так же и с людьми. Все человечество как бы на длинном поводке. Люди делают то, что хотят, но агрессивность подсознания проходит постепенно, и наказание или торможение неправильного поведения происходит через спустя иногда десятилетия и даже больше. А вот когда то, что называется чаша грехов переполнена, когда идет опасность вообще выживания народа или цивилизации, поводок укорачивается. И тогда неправильное поведение наказывается гораздо быстрее. Это Аурабин назвал час Бога. Об этом говорится во всех религиях. И в Ведах, и в Ветхом Завете, притча о Содоме и Гоморре, и в христианстве, приход Царствия Божьего. Вот когда очень короткий поводок, тогда практически в течение нескольких дней или часов ненависть, обида или уныние дают свои результаты. Человек неподготовленный впадает в ступор, потому что все его чувства в конечном счете сплавляются в самоуничтожение. А человек гармоничный, наоборот, начинает расцветать, потому что он движется в правильном направлении. Если первый теряет силу, то второй их приобретает. Так вот, есть свобода воли или нет? На внешнем уровне свобода воли, я объясняю, это длинный или короткий поводок. На внутреннем уровне свободы воли нет. Вот представьте, есть дерево, есть листики. Листик – это дерево или нет? Это не дерево, и никогда листик деревом не будет. И одновременно это дерево, если смотреть с общей точки зрения. На уровне листика листик есть, на уровне ветки листика мало, на уровне ствола листика нет. Также человек. На внешнем уровне есть человеческая свобода воли, а на внутреннем уровне все люди едины. Там человека одного нет. А на самом глубинном уровне нет и людей, есть только Бог. Там, на этом уровне, воля божественная, стопроцентная. Поэтому, когда человек думает о себе, это как капля, которая имеет индивидуальность, форму и содержание. Когда она падает в океан, форма исчезает, а содержание остается. Капля остается каплей, но при этом она превращается в океан. То же самое с людьми. Что такое соотношение божественной и человеческой воли? Личность, индивидуальность, человеческая воля на поверхностном уровне присутствует нормально и должны развиваться. На поверхностном плане есть определенный конфликт между волей человека и волей Творца. А на внутреннем плане этого конфликта нет. Все едино. Скажем, в иудаизме какое идет соотношение человеческой и божественной воли? В иудаизме сначала, в самом начале, Моисей, скажем, называется рабом Божьим. То есть сначала идет идея раба, который... Кто такой раб? Тот, кто практически не имеет своей воли и должен выполнять полностью волю господина. Поэтому вначале еврейский народ позиционировал себя как рабы Божьи. Почему? Потому что для того, чтобы измениться внутренне, стать новым человеком, нужно ощутить божественную волю как первичную. Нужно данные заповеди выполнять безукоризненно. И вот только тогда, когда идет божественная воля в преломлении человеческого поведения, то есть что такое заповеди? Это божественная воля, которая зашифрована в человеческом поведении. Ограничить животное и открыть божественное. Ощутить единение всего мира. Для этого нужно испытать милосердие, щедрость, жертвенность, благородство, смирение, усмирение своих инстинктов, сдерживание животного начала. И тогда постепенно идет трансформация личности человека. Так вот, сначала человек для того, чтобы изменяться, должен беспрекословно выполнять божественную волю, и по мере ее постижения у человека открываются собственные возможности. И в иудаизме мы замечаем определенную трансформацию человека. Сначала он раб Божий, а потом уже партнер. Что такое завет? Завет – это договор с Богом. Это уже партнерство. То есть человек соблюдает божественные заповеди и взамен получает здоровье, благополучие. Он не умрет, он будет защищен. На самом деле это зашифровано в высшие законы, которые выполняет человек, просто будет выживать. Но это можно рассматривать так, как написано в Библии. Договор с Богом. То есть человеческая воля и есть божественная. И человек должен выполнять в первую очередь божественную волю, он должен меняться, познавать Творца, и тогда он раскрывает свою волю и развивается. И чем больше, скажем так, идет единение с Богом, тем больше возможности открываются у человека. Христианство говорит о том же самом. О том, что не просто нужно принимать божественную волю, выполнять заповеди, правильно себя ведя. Христианство говорит не просто об изменении поведения человека в лучшую сторону. Христианство говорит об изменении сути человека, об изменении его характера, его чувств, об усилении единства с Богом. И это выражено главной формулой. Отче наш, Бог наш Отец, мы его дети. Если мы его дети, и мы едины с Богом, тогда его воля для нас – это не что-то противоположное, не что-то насилующее нас, а это наша же воля, мы едины. То есть моя воля и божественная воля внутри – это одно и то же. И понимание этого приводит к тому, что, желая развивать себя, человек должен познавать божественную волю и раскрывать ее в себе более глубоко. Поэтому христианство, говоря об абсолютном принятии божественной воли, одновременно дает максимальные возможности для раскрытия, развития личности человека. Вот поэтому Христос и говорил: «Стучите, вам отворят, ищите и обрящите, если вы устремляетесь непрерывно, то есть верите». Что такое вера? Это отсутствие страхов, сомнений. Страх – это остановка энергии, сомнение – остановка энергии, сожаление – остановка энергии. Когда у человека нет страха, сожалений, раздражения, уныния, то его энергия из разрушающей становится созидающей, и любые желания исполняются. Христос говорил о том, что нельзя взорвать талант, то есть энергию в землю. Человек будет наказан. То есть истинно верующий человек, он должен быть активен, бесстрашен. Он обязан реализовывать свои желания, развиваться и раскрывать свои возможности. То есть получается парадокс. Абсолютное принятие Божественной воли в христианстве дает максимальное раскрытие человеческой личности и возможности для ее развития. Но это есть диалектика. Это есть понимание того, что мы, с одной стороны, грешны, несовершенны, что у нас есть желания, которые противоречат высшей Божественной воле, и одновременно на тонком плане мы едины с Богом. А законы диалектики – это законы развития. 2000, 3000, 5000 лет назад человек воспринимал весь мир не диалектично, не золотой серединой, а крайностями – либо левая, либо правая. Это языческий подход. И такой человек воспринимал мир так – вот моя воля, вот Божественная воля. Либо моя, либо Божественная. Если Божественная воля на первом месте, то это рабство. А если моя на первом месте, то я свободен. Люди стремились к свободе, а потом почему-то болели и умирали. Так вот, в иудаизме есть своеобразный паритет. Вот есть божественное, есть человеческое. И есть взаимодействие одного и того. Это первое и второе. И божественная воля имеет определенные ограничения. Если человеческая воля имеет право на существование, значит, божественная должна быть где-то ограничена, чтобы раскрывалась человеческая. Идет как бы определенная борьба взаимодействия божественной и человеческой воли. Признать, что божественная воля абсолютна, и Бог абсолютно всем управляет, для человека того времени означало полную ликвидацию человеческой воли. Что такое полная ликвидация человеческой воли? Это паралич всего. Это паралич обычной жизни, паралич государства. И зачем тогда платить налоги? Уплата налогов – это поддержка государства, символ царя – это и есть символ человеческой воли. Царь, как личность, всем управляет. Поэтому искушали Христа таким образом. Ты говоришь, что Бог каждую секунду всем управляет? Значит, тогда у нас нет воли. А если у нас нет воли, то зачем нам платить налоги? Зачем нам что-то делать? Бог же всем управляет. У нас нет своей воли. Зачем я буду платить налоги кесарю? Пускай Бог платит налоги кесарю. Вот была логика того времени. И Христос на это отвечал: отдайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Это означает, что Христос учил людей диалектическому восприятию мира. Христос давал модель мышления, которая дает максимальное развитие. То есть умение жить в двух логиках. В божественной, где абсолютное смирение, любовь и принятие, и в человеческой, где есть воля, целеустремленность, конфликтность и умение решать все вопросы. Нынешние религии, которые мы называем постхристианскими, они сохранили тот же взгляд, ту же систему мышления, что была 2000 лет назад. То есть от иудаизма христианство они не пришли, а сохранили взгляд того времени. Либо божественная воля, либо человеческая. Отсюда все проблемы. То есть трансформация не произошла. Понимание того, к чему призывал Христос, не произошло. Поэтому понять, к чему призывал Христос, люди не смогли. Христианство до сих пор является совершенно непонятной системой, непонятной религией и внешне совершенно противоречивой, с заповедями, которые выполнить невозможно. Любую заповедь возьмем и любое утверждение Христа. Допустим, Христос говорил, что Он пришел дать жизнь вечную. но ни один христианин вечной жизни не получил. Почему? Потому что Христос учил, что человек состоит из двух половинок, как сказано и в Ветхом Завете, и что человек воспринимает себя только как плоть человеческую, а человек, в первую очередь, это душа, а душа божественная вечна по своей сути. Так вот, жизнь вечная – это есть осознание, что мы дети Божьи, и что наша душа вечная. Это и есть прикосновение и получение вечной жизни. Но воспринимая поверхностно и буквально, люди все притягивали к телу. Мы должны жить вечно телом. Отсюда проблемы. Христос говорил, ударили по одной щеке, подставь другую. Абсолютное непротивление злу. Последователи взяли это, но непротивление злу могли практиковать только единицы, святые, которых уже нет. Выяснилось, что абсолютное непротивление злу – это самоуничтожение. Поэтому, по сути своей, заповеди Христа – это спасение. А по форме, если их формально трактовать, это самоуничтожение. Поэтому многие сейчас говорят о том, что нужно признать простую истину. Заповеди Христа неисполнимы, их выполнить невозможно. Это только призывы. На самом деле это неверная трактовка. Снаружи мы имеем право на конфликт и на защиту. А внутри, там, где мы общаемся с Богом, защиты быть не может. Поскольку каждый человек движется Всевышним, то внутри, в нашей душе, злу противиться нельзя. Потому что внутреннее противление злу – это противление Богу и Его воле. Это есть агрессия к миру и самоуничтожение. Вот об этом, судя по всему, Христос и говорил. Я говорил на прошлом семинаре о том, что для того, чтобы преодолеть корни агрессии, нужно научиться не обижаться. Почему? Потому что обида, в конечном счете, это неприятие божественной воли, это агрессия к миру. Для того, чтобы не обижаться, нужно ощутить божественную, нужно понять, что все происходит по высшей воле. Тогда внутренней обиды не будет. Если же я божественной воли не вижу, тогда внешняя обида уходит внутрь и начинаются проблемы. Так вот, Христос говорил о том, что для того, чтобы стать Сыном Божьим, нужно, чтобы внутри исчезло полностью осуждение, обида, недовольство окружающим миром. Вот это и есть абсолютное принятие божественной воли. И он говорил, что для этого нужно, но мы этого просто не понимаем. Я недавно понял притчу о том, о зернах, которые сеятель бросил в землю. Христос говорит о том, что первые зерна упали на каменистую почву, возле дороги их склевали птицы. Они не дали урожая. Вторые зерна упали на каменистую почву, там, где было немного земли, и они быстро взошли, а потом вышло солнце, и они засохли, потому что земли было мало. Третьи упали в тернии, которые их заглушили. И только четвертые зерна упали в плодородную землю и дали урожай в 30, 60, а то и в 100 раз больше того, что было брошено. Совершенно абстрактные слова. Христос поясняет их, объясняя, что есть разные люди, которые по-разному воспринимают то, что он говорил. Краеугольным, так сказать, камнем учения Христа является учение о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, и о том, как к нему подготовиться. И говорится, по сути дела, о четырех категориях людей, которые воспринимают его информацию или не воспринимают. Я раньше совершенно абстрактно воспринимал эту притчу. Но мало ли, какие-то зерна, какие-то люди слушают, не слушают. И только проведя исследование, я понял, что, во-первых, мои исследования полностью подтверждают все, то, что говорится в Библии, и, во-вторых, все становится понятным. Дело в том, что для того, чтобы не обижаться, первый этап – это как снять обиды, которые уже накоплены, которые дают проблемы по здоровью и по судьбе. Второй этап – как не обижаться, как не создавать агрессию. Так вот, как не обижаться? Оказывается, для этого нужно не только иметь черты такие характера, как милосердие, сострадание, умение жертвовать, оптимистичность, искренность. Но для этого нужно правильно себя позиционировать. Для этого нужно правильно ответить на вопрос, кто мы такие, откуда пришли и куда идем. Оказывается, если я воспринимаю себя как физическую оболочку, как тело физическое, как глину, то преодолеть обиды для меня невозможно. Человек-тело, на любое, скажем так, насмешку над его телом, внешностью и так далее, будет воспринимать как непоправимую обиду. Он не сможет преодолеть это, потому что если я – это тело, то оскорбление для тела для меня непереносимо. Человек духа легко примет унижение тела, шутки в сторону своей внешности. Но если его обвинят в несправедливости или усомнятся в его способностях, или назовут неудачником, он этого не перенесет. Человек души легко пройдет первые два испытания. Но если его обвинять в безнравственности или то, что называется, несправедливо отнесутся, плюнут душу, этого перенести он не сможет. Поэтому, если я воспринимаю себя как тело, или как homo sapiens, или как душу, но душу человеческую, которая смотрит на этот мир и им наслаждается, преодоление болевой ситуации, стрессовой для меня, по сути, становится непреодолимым. И лишь в том случае, когда я воспринимаю себя как душу, любящую Бога, как душу, изошедшую из Творца, как душу, по сути дела, вечную и связанную с Богом, тогда, когда я ощущаю себя вечностью, тогда унижение приходящего меня не будет ранить, то, что называется, до глубины души. Тогда стрессы, потери, жертвы, унижения на уровне тела, духа и души я перенесу. Так вот, судя по всему, об этом Христос и говорил. Зерна, которые упали возле дороги, которые склевали птицу, это люди, которые воспринимают себя как тело на физическом уровне. То, как воспринимает сейчас человека современная наука и психология, и медицина. Зерна, которые упали на каменистую почву, где было немного земли, то есть определенный рост есть и развитие, но они ограничены. Это тот человек, который воспринимает себя как сознание, как homo sapiens. Это высшая точка, так сказать, оценки современной цивилизации, от которой мы сейчас ползаем в сторону тела. Зерна, которые упали на плодородную почву, но заглушены терниями, это тот человек, который воспринимает себя как душу, а душа диалектична, то есть уже определенные, скажем так, есть возможность совместить противоположности, но поскольку нет стремления к Богу, то искушение в виде страха или, наоборот, денег и благополучия могут легко такую душу сломать. Это то, что называется тернии, забивают всходы. И только четвертый уровень, когда душа обращена к Богу, когда человек ощущает себя душой, любящей Бога, когда человек ощущает первичность Творца и необходимость любви к Нему, это та почва, которая дает всходы и плоды. Христос говорил о том, что при наступлении Царствия Божия будут умирать многие, живые позавидуют мертвым, И, по сути дела, о том, что услышать его могут, а значит, выжить только те, кто относится к четвертой категории. То есть те люди, которые воспринимают себя душой, любящие Бога, эти люди имеют шанс на выживание. Значит, для того, чтобы не обижаться, мало просто вырабатывать в себе позитивные качества, то, что называется. Смелость, искренность, милосердие, миролюбие и так далее. Нужно постепенно переходить от одного уровня к другому. От уровня человека тела к уровню человека духа, когда понимаешь, что ты в первую очередь духовен, потом понимаешь, что ты душа, потом понимаешь, что ты душа божественная. Высший уровень – это пятый. Это то, что называется сыны Божьи. Это уже не просто выживание, это новый этап развития. Чем отличаются сыны Божьи от человека, который от праведника, от человека, которого, душа которого устремляется к Богу? Люди четвертой категории ощущают, что их душа вечна. Они не привязаны к человеческим аспектам бытия, но их устремление к Богу нестабильно и непостоянно. Оно все-таки колеблется. Сыны Божьи – это те, кто непрерывно ощущают свою связь с Богом. Значит, это те, кто непрерывно носят любовь в душе, это те, кто непрерывно счастливы, это те, кто каждую долю секунды преодолевают возможный грех, который может появиться. Это те люди, которые, по сути дела, пребывают в раю, находясь на земле. Вот об этом учение Христа. Но для того, чтобы пройти эту ступень, нужно, скажем так, к этому нужно быть готовым, нужно проходить мучительный процесс изменения, перехода из одного класса в другой. А это достаточно болезненный процесс, потому что любое изменение – это разрушение. Без любви – это разрушение и гибель, с любовью – это изменение. Но все равно любое изменение – это риск, это опасность, и мы подсознательно боимся изменений. Это естественный механизм защиты. Для того, чтобы изменения происходили нормально, мы должны сохранять закон любви или закон единства и борьбы противоположностей. Любовь в любом случае, готовность меняться и правильный конфликт в остальных моментах. Без диалектического мышления, без мышления, где торжество любви на первом месте, развиваться невозможно. Что такое диалектическое мышление? Я говорил о том, что любовь объединяет противоположности. Единобожие подразумевает, что все от Бога. Значит, и левое, и правое, и плохое, и хорошее источником всего является Творец. Как только мы плохое приписываем одному Богу, а хорошее другому, это уже язычество. Единобожие уходит. При такой схеме восприятия мира, при языческой, мы все делим на черное и белое. У нас положительное качество – это вот левое, а, скажем, отрицательное – это правое. Нужно стремиться к положительным качествам, и тогда будешь счастлив. Это и есть мышление дикаря, по сути дела. Потому что мышление единобожника заключается не в том, чтобы поклоняться хорошему и истреблять плохое, а в том, чтобы создавать гармонию между левым и правым. Я определял зло как избыток или недостаток добра. Поясню, как это выглядит. В наших привычных мировоззрениях, а главные наши психологические установки идут из религии, так вот, в наших привычных стереотипах абсолютным злом является лень, страх и, скажем так, поклонение своим желаниям. Я всегда считал, что лень – это порок, и постоянная работа – это есть благо. А потом я понял, что, когда чуть не умер от перегрузок, вдруг я понял, что лень – это защитная функция организма. Что когда ее много – это плохо, но когда ее мало – это есть лекарство и спасение. И умение лениться – это умение находиться в гармонии и экономить свои силы. Я говорил о том, что страх перед будущим – это зло. И действительно, когда страха много, когда он без видимых причин, это показатель зависимости, и ничего хорошего это не дает. Но без страха человек просто погибнет. Потому что страх – это сигнал опасности. И когда ты боишься настоящего, это естественное чувство, это показатель того, что ты любишь жизнь. Когда страх полностью исчезает, человек просто не жизнеспособен. Поэтому и страх, и лень, и реализация своих желаний, своих инстинктов – это есть благо, если оно находится под контролем нашей души, под контролем божественной логики. Если мы воспринимаем обиду только как зло, это тоже неправильно. Дело в том, что обида – это способ защиты. Я обижаюсь, я показал, что я обижаюсь, и это есть конфликт, и обида заставляет меня делать какие-то ответные действия, легнуть в ответ другого, и он уже понимает, что меня не надо обижать, он начинает меняться, и начинается, так сказать, улучшение ситуации. Но если человек обижается не поверхностно, а долго и пускает обиду внутрь, начинаются болезни. Так вот, обида – это хорошо или плохо? Обида – это и хорошо, и плохо. Если обиду рассматривать как защитную функцию, как примитивную попытку воспитать другого человека – это хорошо. Просто обиду нужно переводить на внешний уровень, на уровень воспитания. То есть человек должен, ни в коем случае нельзя держать обиду внутри долго. Обиду нужно вывести наружу, объяснив другому, искренне сказав, вот я обижаюсь, у меня такие и такие претензии. Обиду нужно превращать в воспитание другого человека. Наказ, наказание – это воспитание. Наказание или воспитание могут быть разными, жестче, мягче, но это есть конфликт. Поэтому, когда человек считает, что просто он не должен обижаться, это означает, что он должен истребить конфликт как таковой. Но это истребление развития. Поэтому нужно понять простую вещь. Снаружи мы имеем право на конфликт, на претензии, а внутри у нас должно быть единение и любовь. И вот понимание того, что мы двойственны по своей сути, что человек божественен с одной стороны и грешен с другой, вот это и дает правильное отношение к себе, как существу диалектическому, дает правильное отношение и к окружающему миру, что я должен жить в двух логиках, в божественной и в человеческой. Тогда я конфликтую снаружи, но я готов меняться, объединяться и в конечном счете приходить в любви с тем, с кем я конфликтую, внутри. И вот такое отношение – это и есть развитие. Поэтому, когда мы смотрим на обиду, страх, лень только как на что-то, нечто плохое, наше развитие заканчивается. И у нас одна крайность будет превращаться в другую. Вот сейчас Европа пытается по христианским, так сказать, законам принимать беженцев. Принимая беженцев, отдавая им все, давая им все блага, но не требуя взамен ничего другого. То есть это называется помощь, гуманность на уровне физическом. То есть для того, чтобы помочь человеку, сначала нужно помочь его душе. Помощь душе означает, что приезжие должны сохранить нравственность, внутренне почувствовать единство с теми, кому они приехали, и работать на благо общества. Если же помощь идет только на внешнем уровне, на уровне тела, то тогда может быть агрессия внутренняя, презрение, осуждение, желание подавить, получить все блага, и, по сути дела, развращение души, поскольку идет помощь телу. Почему это так происходит? Потому что нынешнее католичество, нынешнее христианство, оно не мыслит диалектически. Оно не понимает, что помогать нужно на уровне не только физическом, но на уровне душевном. Забота о душе сначала, а забота о теле потом. Нынешняя цивилизация перестала заботиться о душе, она вообще забыла о понятии душа, И понятие гуманизм привязано только к телу. Но любой гуманизм, обращенный только к телу, это уничтожение души в конечном счете. Это развращение человека. И такой гуманизм неизбежно будет превращаться в свою противоположность. То есть сначала Европа все отдает беженцам и их принимает, а потом она ненавидит беженцев и начинает прорастать семена фашизма. Сначала поклонение другому в ущерб себе, а потом возвеличивание себя в ущерб другому. Вот вся логика. Кстати, о фашизме. Мы все видим, как в мире фашизм крепнет, и политика фашизации все шире распространяется, скажем, такой державе, как Соединенные Штаты Америки. И достаточно успешно фашизм прорастает во многих странах, в первую очередь в Украине. Любопытно, что до сих пор никто не сказал, не определил, что такое фашизм. В лучшем случае ищут какие-то причины в политических проблемах или экономических. На самом деле, смысл фашизма даже не в том, что один народ имеет превосходство полное над другими, которое фашисты брали на внешнем уровне в иудаизме и в индийской философии. Смысл фашизма, суть фашизма – это полная ликвидация нравственности как таковой, когда один человек по отношению к другому освобожден от любых нравственных обязательств. Вот это и есть фашизм. Или один народ, или одно государство освобождено от любых нравственных обязательств по отношению к другому государству. Эта политика сейчас реализуется Соединенными Штатами Америки. Откуда идет эта тенденция? В чем психологическая суть фашизма? Дело в том, что понятие политики, понятие экономики в конечном счете сводится к понятию человека. Поэтому неразрешимые вопросы политики и экономики – это, по сути дела, непонимание того, что их нужно решать на уровне психологии. На уровне политики на 1000 вопросов мы дадим 1000 ответов, как и на уровне экономики. На уровне психологии мы на 1000 вопросов дадим 100 ответов. А на том уровне, где мы понимаем, что такое и кто такой человек, когда мы видим божественную логику и человеческую, когда начинаем понимать, как мир устроен, на 1000 вопросов мы можем дать один ответ, и он будет правильным. Так вот, суть фашизма можно передать словами, не могу сейчас точно сказать, кто это сказал, Гитлер или Геббельс, кажется, Гитлер, но он сказал следующее. Вы можете делать все, что хотите, ответственность я беру на себя. Фашизм – это освобождение людей от любых нравственных обязательств. Но фашизм родился не в голове Гитлера или Геббельса. На самом деле фраза, которую я сейчас процитировал, по сути дела, начала реализовываться 500 лет назад. Называется это индульгенция. Гитлер, другими словами, повторил то, что 500 лет уже повторяют католические священники. Это возможность отказаться от нравственности, это пренебрежение божественной волей в угоду своим интересам каким-то. Когда ввели понятие индульгенции, по сути дела, что это означало? Это означало, что человек может отказаться от нравственности в любых аспектах, потому что кто-то за это ответит, и кто-то освободит его от наказания. По сути дела, индульгенция означает ликвидацию божественной воли. Ведь когда человек верит в Бога, когда считает, что Бог может ему помочь, и когда боится, что Бог его может наказать. Для неразвитого человека страх наказания гораздо важнее, чем возможность получения награды. Поэтому, когда было объявлено, что священники могут прощать грехи за деньги, это, по сути дела, была ликвидацией веры в Бога и нравственности. Ни на каком уровне человечества, на самом первобытном, люди не делали из кожи других абажуров и всего остального. Это стало возможным в прошлом столетии. Это деградация, которая еще не видела человечество. И как это ни печально, но эта деградация произошла не из-за какого-то политика или экономиста. Она произошла в религиозной среде. Но если вдуматься, то все началось даже не с индульгенции. Индульгенция – это снятие прощения грехов за деньги. А до этого было прощение грехов за выгоду. А иногда и просто бескорыстное прощение грехов. Просто признание того, что человек может простить грехи другому. Священники сказали так: мы последователи Христа, мы едины с Ним, если Он прощал грехи, то мы можем прощать грехи. И вот это утверждение, в конечном счете, привело к катастрофе, которая сейчас грозит истреблению всего человечества. Я говорил и ранее о том, что Христос пришел избавить человечество от греха, но не механически стряхивая грех как наказание, как последствие, сказать, неправильного поведения. Христос пришел научить людей, как избавиться от греха. Если бы Он мог, махнув рукой, прощать все грехи, то тогда, когда Он пришел бы в свое селение, все бы выздоровели. Но Он практически никого излечить не смог, потому что люди Ему не верили и не хотели меняться. И Христос говорил: «Вера твоя спасла тебя». То есть для того, чтобы преодолеть грех, а грех есть удаление от Бога и от любви, человек должен вернуться к вере в Бога, устремиться к Богу, ощутить любовь в душе и начать меняться. Как меняться? Христос об этом говорил. 613 заповедей – это изменение поведения, а заповеди блаженства – это изменение характера. Если у нас меняется характер, то мы уже будем правильно себя вести. То есть в основе правильного поведения лежит правильный характер. В основе правильного характера лежит правильное отношение к Богу и к себе. Этому учил Христос. Значит, для того, чтобы снялись грехи, человек должен измениться в характере. Он должен научиться принимать абсолютно божественную волю. Он должен ощутить себя Сыном Божьим. Он должен вернуться в рай, по сути дела. Ощутить, что любовь – это и есть суть его души. Этому учил Христос. Но мышление того времени и уровень восприятия мира был таким, что люди не могли понять этого и воспринимали все достаточно поверхностно, буквально в языческом аспекте. Что такое выздоровление человека? В иудаизме четко сказано: болезнь насылается Богом за грехи. Если кто-то может излечить другого, значит грех снят. Если Христос всех лечил от болезней, от самых разнообразных, значит, Христос прощал грехи. То есть то, что Он помогал человеку освободиться от греха и объяснял, как это сделать, люди не могли усвоить. Они, видя на поверхностном уровне, что происходит, решили: Он Бог, Он прощает грехи. Если Он прощает, только Бог прощает грехи, то если Он прощает, значит, Он Бог. Вот логика людей того времени. И, соответственно, пришел Христос для того, чтобы снять со всех грехи и взять их на себя. Вот логика людей того времени, которая сохранилась по сей день. И тогда получается следующее. Если Христос со всех снял грехи своим появлением, то тогда меняться, улучшать характер свой смысла не имеет, ведь грехи-то сняты. И тогда получается, что языческое восприятие христианства закрыло главное положение христианства. То, что человек должен ощутить свое единство с Богом, то есть все мы дети Божьи, это утрачено. То, что главная заповедь первая – возлюби Бога, это соединение с Ним, это признание того, что мы едины с Богом, это утрачено. То, что нужно менять свой характер и проходить трансформацию, ощущая себя новым человеком, это тоже утрачено. И осталось только что – ритуалы, политика, экономика. И вот то христианство, как оно сейчас воспринимается, судя по всему, не дает возможности правильно воспринять происходящие события, те, которые произойдут, и не позволяет людям преодолеть подсознательную агрессию, которая превращается в программу самоуничтожения и усиливается с каждым днем. Поэтому от того, насколько мы поймем, чему учил Христос, зависит наше собственное выживание, выживание наших детей. Мы должны меняться. Меняться так, чтобы все меньше продуцировать в нашей душе агрессию. Агрессивным, обидчивым, осуждающим является тот человек, который привязан к этому миру. Но если говорить о ценностях этого мира, то их можно, в принципе, поделить на три категории. Если человек – это тело, дух и душа, и он божественен по своей сути, то значит, у человека всего три ступени привязанности – на уровне тела, на уровне духа и на уровне души. Как они выглядят? Я об этом говорил давно, но когда я понял, что нужно постепенно преодолевать все три уровня, сохраняя любовь и приближаясь к Богу, тогда все стало на свои места. Тогда я, кстати, понял то, что говорил Иисус Христос. До сих пор для богословов и католических, и православных, и протестантов совершенно непонятна фраза Христа «блаженны нищие духом». Объясняется это так. Блаженны нищие духом – это те, кто испытывает потребность в духовности, кто ощущает свое ничтожество и стремится к духовности. На самом деле все выглядит несколько иначе. Христос говорил не только о том, что блаженны нищие духом. Он говорил о том, что блаженны нищие телом и блаженны нищие душой. Что такое блаженны нищие телом? Это те, кто понимает, что истинное счастье не на физическом уровне, не на уровне тела, а за его пределами. Истинное счастье – это единение с Богом. Поэтому Христос говорил, не копите богатств на земле. Все это будет утрачено. Поэтому молодому человеку, для которого было слишком значимо его имение, его тело, его здоровье, он сказал, распродай имение, иди за мной. Это не призыв к нищете. Христос говорил парадоксально, противоставляя одно другому. Для того, чтобы люди лучше ощутили это, чтобы они не забыли. Запоминается то, что понятно, и то, что совершенно непонятно и парадоксально. Все остальное выбрасывается. Вот Христос, судя по всему, намеренно обострял формулировки для того, чтобы люди их запомнили. Так вот, то, что воспринимается как призыв к нищете многими, на самом деле есть всего-навсего обозначение того, что не хлебом единым жив человек, что нельзя поклоняться материальным аспектам бытия, нельзя поклоняться своему здоровью, деньгам, еде и так далее. Это все можно перевести как «блаженны нищие телом». «Блаженны нищие духом» означает тоже простую вещь. Духовность, если материальное – это прошлое, то духовность – это будущее. «Блаженны нищие духом» – это те, кто не зависит от будущего, те, кто не поклоняется будущему. Обеспечение будущего – это работа, это власть, это деньги в том числе, богатство. Это способности, это ум, это духовность. Блаженные нищие духом – это те, кто, имея вот эти вот все качества, им не поклоняется и понимает, что божественное значимое, чем все богатства духа. Блаженны нищие душой выражается следующими формулами. Тот, кто не возненавидит своего отца и мать ради меня, тот не достоин меня. На внешнем уровне получается, что Христос проповедовал ненависть к родителям. Безумие. По форме Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Это призыв к разрушению семьи, если брать по форме. А если брать по сути, это обозначение того, что и душевные ценности – семья, друзья, родители, близкие – не являются самоцелью и высшим счастьем человека в жизни. Ведь вдумайтесь, в иудаизме грехом считается поклонение материальному. Когда человек ради денег готов убить другого. Когда его унизили, он готов растерзать в ответ и истребить всех своих обидчиков. Духовность в иудаизме всегда была благом. Духовные аспекты – это всегда милость Божия, так сказать. Хотя есть нюансы. Когда Яков обманул брата Исава, он использовал свою духовность, свой ум в корыстных целях. То есть, когда духовность выше любви, тогда человек начинает обманывать и совершать нравственное преступление. Но это все зашифровано в Ветхом Завете. А в общем плане, всегда для иудеев духовность была абсолютной ценностью и благом. А уж душевное счастье, близкие, любовь к ближнему, это здесь вообще никаких вопросов не возникало. А Христос сказал о том, что любовь к ближнему – это нравственное преступление, что это грех огромный, если при этом утрачивается любовь к Богу. Говоря простыми словами, вторая заповедь, основная – возлюби ближнего, как самого себя, превращается в источник привязанности грехов и преступлений, если утрачена первая заповедь – возлюби Бога превыше всего. Так вот, Христос своими парадоксальными заповедями объяснял людям, что нельзя поклоняться ценностям на уровне тела, привязываться к ним, нельзя привязываться к ценностям на уровне духа, и нельзя привязываться к ценностям на уровне души. И для того, чтобы не привязываться на всех трех уровнях, нужно осознать сначала, ощутить свое божественное «я», ощутить, стать сынами Божьими, а потом уже ощущать свою человеческую природу. И тогда эта человеческая природа не будет ввергать в грех, не будет привязывать человека, рождать агрессию, преступление и в конечном счете самоуничтожение. Поэтому в основе победы над грехом, а Христа все воспринимают как того, кто пришел избавить людей от греха, в основе победы над грехом является, главное условие победы над грехом является осознание, ощущение единства, единения с Богом. Главная победа над грехом – это возвращение в рай. Это ощущение любви в душе и абсолютного принятия божественной воли. Именно этому учил Христос. Именно от этого отказались его последователи, объявив его Сыном Божьим и отказав в этом всем другим, забыв о первой заповеди и поклоняясь второй заповеди. Поэтому совершенно закономерно, что нынешняя христианская, в кавычках, цивилизация умирает. Шансов у такой цивилизации нет. Чтобы такая цивилизация выжила, она должна понять, чему учил Иисус Христос. Когда мы вернемся к единобожию, когда мы научимся жить в двух режимах Бога Богова и Кесаря Кесарева, когда мы ощутим, что мы дети Божьи, как все люди на земле, мы едины на тонком плане, тогда мы можем испытать милосердие, сострадание к любому человеку на земле, и тогда политика, когда одни страны, народы или кланы готовы истребить, превратить в рабов всех остальных, чтобы возвеличить себя, эта политика будет лишена корней. Если же нынешнее наше мировоззрение будет продиктовано понятием «хлебом единым жив человек», если мы христианство будем воспринимать как возможность попасть в рай, не меняясь при этом и ничего не делая, наши шансы падают до нуля. Кстати, женщина, у которой было высокое давление, когда мы говорили, я сказал, когда вы пересмотрите свою жизнь и снимете неприятие божественной воли, недовольство судьбой, обиды на людей через покаяние, вы должны понять, что покаяние – это первый этап изменения характера. А дальше нужно менять характер, улучшать душевное качество так, чтобы не повторять обид, недовольство судьбой и неприятие божественной воли. Возникает вопрос, возник вопрос, но ведь современная религия-то, и православие, и католичество, все постхристианские религии о чем говорят? Молись и кайся. Нужно постоянно каяться в своих грехах, очищая душу. Я объяснил, что если человек только кается в своих грехах, очищает душу, то ему стоит вспомнить притчу Христа о семи бесах. Потому что когда душа очистилась через покаяние от греха, но характер не изменился, то поведение греховное будет намного больше. Душа-то очистилась, болезней-то не будет. А чем здоровее человек, который грешит, тем больше он будет грешить. Поэтому, когда человек занимается только покаянием и при этом не меняет своего характера, то он, изгоняя одного беса, получит в 7 раз больше. Если человек решил привести свою душу в порядок, пересматривает жизнь и начинает заниматься покаянием, то он должен менять свой характер к лучшему. А изменение характера к лучшему – это есть правильное восприятие мира. Это есть любовь в душе, это ощущение единства мира. Когда я ощущаю, что мир един, и я един со всеми людьми, тогда я должен испытать такие качества, как милосердие, сострадание. Тогда для меня душа будет важнее моей головы, любовь важнее идеалов, принципов и справедливости. Тогда у меня будет терпение, снисходительность. Тогда я пойму, что для того, чтобы мне не обижаться на других, нужно не только уметь прощать и отрешаться, нужно вырабатывать такие качества, чтобы меня не обижали. Если я смелый, энергичный, упорный, умею управлять, воспитывать людей, то меня никто обижать не будет. То есть для того, чтобы меня не обижали, я должен быть активным, умным, дальновидным, искренним, смелым. То есть я должен человеку говорить правду, даже если это его ранит. И тогда это будет менять других людей, и меня не будет обижать. Поэтому обижаться не будет тот, кто имеет активную жизненную позицию, тот, кто умеет управлять, менять мир снаружи, и тот, кто внутри может абсолютно принимать божественную волю. Поэтому неагрессивность – это не только отрешенность и абсолютное принятие божественной воли. Неагрессивность – это активная жизненная позиция снаружи. Смелость, инициатива, упорство, искренность, умение управлять, понимание мира – это все необходимо для того, чтобы не быть агрессивным. Это и есть диалектическое восприятие мира. с одной стороны, абсолютное принятие Божественной воли, благоговение перед Божественной волей, ощущение единства с Богом, а с другой стороны, стучите, вам отворят, вы стремляетесь, и гора сдвинется с места, не зарывайте талант в землю. Поэтому гармоничное восприятие мира – это одно из главных условий преодоления агрессии. А гармоничное восприятие мира – это есть единобожие. Как мыслит язычник? Щедрость – это хорошо, а жадность – это плохо. Это противоположные качества. Как мыслит единобожник? Щедрость – это хорошо, а экономность – это тоже хорошо. То есть щедрость должна уравновешиваться экономностью. Есть противоположные качества, а есть парные качества. Так вот, мы должны не стремиться и не поклоняться щедрости для того, чтобы не быть жадными. Мы должны щедрость уравновешивать экономностью. Смелость мы должны уравновешивать осторожностью. Искренность, которая может ранить, мы должны уравновешивать состраданием. И вот когда мы можем уравновешивать наши положительные качества, тогда мы гармоничны. Ведь как, скажем, в Советском Союзе воспринимался гармоничный человек? Это тот, кто очень добродушно относится к другим, кто подавляет себя, свое эго совершенно не выпячивает. И поэтому получалось два типа людей. Одни забитые, застенчивые совершенно, а другие наглецы, хамоватые, которые прекрасно себя чувствовали, потому что они не выполняли общих правил. Хороший человек должен быть застенчивым, забитым, заторможенным и, так сказать, очень вежливым по отношению к другим. Вот идеал советского человека. Это, опять же, мышление крайностями, это языческая психология. Так вот, я часто, консультируя, говорил, что застенчивость это и есть гордыня. Это есть оборотная сторона хамства. Это желание давить не других, а себя. Единобожие означает, что мы не должны стесняться и не должны хамить. Мы должны быть смелыми, искренними и одновременно милосердными, миролюбивыми. Вот это и есть любовь. Когда мы не поклоняемся другим и не поклоняемся себе. А мы поклоняемся Богу, который в других и который в себе. Когда мы не топчем других и не топчем себя. Когда мы не поклоняемся одному качеству, желая истребить другое. Когда мы уравновешиваем положительные качества. Вот это и есть гармония. Вот это, в принципе, и есть любовь. Это избавление от агрессии. Как сказано, Бог посередине, а дьявол по краям. Вот мышление крайностями, неумение соединить противоположности – это и есть языческий способ мышления. Когда мы поклоняемся добру и пытаемся истребить зло, мы будем агрессивными. И чем больше мы поклоняемся добру, тем больше мы будем скатываться в зло. Когда мы пытаемся поклоняться благодетели, и пытаемся истребить грех, уничтожить его, мы будем видеть ту же самую картину. Нужно не истреблять грех. Нужно научиться принимать Божественную волю. Нужно держать любовь в душе и жить в двух логиках. И вот когда мы научимся жить в двух логиках, когда мы будем ощущать божественную логику во всем и одновременно оставим, возможности для реализации человеческой логики, вот тогда мы будем реализовывать свои желания, добиваться того, чего хотим, и при этом будем счастливы. Причем будем счастливы и тогда, когда приобретаем, и тогда, когда теряем. Потому что на самом деле жизнь – это синусоида. И в любой точке синусоиды, если вдуматься, мы счастливы, потому что мы живем. Правильное отношение к себе, к Богу, к окружающему миру. Это и есть счастье. Это есть преодоление агрессии. Это есть возможность выжить в ближайшее время. Поэтому сейчас лето, сейчас уже заканчивается весна, начинается лето. Задание надо. За эти 3 месяца научиться правильно воспринимать мир, изменить характер к лучшему, преодолеть остатки агрессии в душе, вернуться в рай и доложить об этом по осени. Желаю успехов, всего доброго.